при болезнях щитовидной железы. Взять по одному стакану гречки, грецких орехов, гречишного меда. Крупу перемолоть, орехи измельчить, все смешать с медом и положить в стеклянную банку. Один день в неделю есть только эту смесь, запивая водой и чаем.